Стихи, посвященные Николаю Александровичу Козыреву. Вольноотпущенник времени возмущает его рабов, лауреат госпремии тех довоенных годов ввел формулу тяжести времени, мир к этому не готов. Его оппонент в полемике выпрыгнул из своих зубов. Вольноотпущенник времени восхищает его рабов. Был день моего рождения, чувствовалась духота, ночные персты сирени протягивая с куста, губкой в винном уксусе освежали наши уста. Отец мой небесный время испытывал на любовь, созвездие быка горело, с низин подымался рев, в деревне в хлеву от ящера живьем сжигали коров. Отец мой, небесный время, безумен твой часослов, на неподъемных веках стояли гири часов, пьяное эхо из темени кричало, ища коробок, что Мария опять беременна, а мир опять не готов. Вольноотпущенник времени вербует ему рабов.